по благодати через веру. Ибо благодатью вы спасены через веру. Послание Ефесянам. Я считаю полезным немного отойти от темы, чтобы попросить читателя рассмотреть первоисточник нашего спасения, то есть благодать Божью. Благодатью вы спасены. Грешные люди получают помилование, обращаются, очищаются и спасаются только потому, что Бог милосерд. Не потому, что в людях что-либо есть или могло бы быть, а только по безграничной любви, доброте, милосердию и благодати Божией. Остановитесь на мгновение на первоисточнике. Взгляните на прозрачный поток живой воды, исходящий от престола Бога и Агнца. О, какая бездна благодать Бога! Кто измерит ее ширину? Кто определит ее глубину? Как и все другие свойства Бога, она бесконечна. Бог полон любви, ибо Бог есть любовь. Бог полон благодати. Самое название «Бог» происходит от слова «благой». Беспредельная любовь и благость находятся в самой внутренней сущности Божества. Люди еще не покинуты, потому что вовеки пребывает милость Его. Грешники приводятся к Нему и получают прощение только потому, что милосердию Его нет конца. Вспоминайте об этом, иначе вы можете впасть в заблуждение, направляя свои мысли слишком много на веру, которая только проводник, канал спасения, забывая благодать, которая источник и начало веры. Вера – дело Божьей благодати в нас. Никто не может назвать Иисуса Христом без содействия Святого Духа. Иисус Христос говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Таким образом, вера, которая есть не что иное, как приближение ко Христу, есть результат божественного привлечения. Благодать – первая и последняя побудительная причина спасения. А вера, как она ни существенна, только важная часть того орудия, которое употребляется благодатью. Мы спасаемся через веру, но спасение наше по благодати. Пусть эти слова звучат, как из трубы архангела: «Благодатью вы спасены». Какая радостная весть для недостойных! Вера играет роль канала или проводника. Благодать же – источник и поток. Вера – водопровод, по которому течет поток милосердия, чтобы освежить жаждущих сынов человеческих. Печальное зрелище представляют многочисленные развалины некогда красивых строений водопровода вокруг Рима. Этот водопровод не доставляет городу воды, потому что арки, на которых он покоился, разрушены, и великолепные постройки превратились в развалины. Водопровод должен содержаться в целости, если от него требуется, чтобы он доставлял воду. Также и вера должна быть истинною и здравою, направленной прямо ввысь, к Богу, и прямо вниз, к нам самим, если она желает быть каналом милосердия, приносящим пользу. Я еще раз напоминаю, что вера только канал или водопровод, а не источник, и что нельзя так исключительно строить на вере, ставя ее значение выше всего того благословения, которое находится в благодати Бога. Не делайте никогда из вашей веры Христа, и не думайте о своей вере, что она независимый источник вашего спасения. В том наша жизнь, если мы взираем на Иисуса, а не на свою собственную веру. Благодаря вере для нас все становится возможным. Только сила не в вере, а в Боге, на которого полагается вера. Благодать есть как бы локомотив, а вера – цепь, которую прикреплен вагон нашей души к великой движущей силе. праведность веры состоит не в нравственном превосходстве ее, а в праведности Иисуса Христа, которую схватывает и присваивает себе вера. Душевный мир достигается не рассмотрением нашей собственной веры. Он приходит к нам от того, кто есть наш мир, до края одежды которого дотрагивается вера и от которого вливается сила в душу. Дорогой друг, слабость твоей веры не погубит тебя. Дрожащая рука может принять золотой дар. Мы можем получить Божие спасение, если даже наша вера мала, как горчичное зерно. Сила в благодати Господа, а не в нашей вере. Великие вести можно рассылать по тонким проволокам. Весть мира Святого Духа может дойти до твоего сердца через веру, подобной паутине, через веру, которая, по-видимому, не в состоянии выдержать даже собственной тяжести. Думай больше о том, на кого ты взираешь, чем о своем собственном взоре. Ты должен отрешиться от своих взоров и видеть только Иисуса и открытую в нем благодать Бога. Что такое вера? Что это за вера, о которой говорится в тексте «Благодатью вы спасены через веру»? Существует много описаний веры, но почти все объяснения, которые мне приходилось слышать, приводили к обратным результатам, то есть я стал меньше понимать веру, чем понимал ее до объяснений. Вера – самая наипростейшая вещь, и, может быть, как раз благодаря этой простоте ее так трудно объяснить. Что такое вера? Она состоит из трех частей. Знание, признание за правду и доверие. Сначала приходит знание. Как веровать в того, о ком не слышали? Я могу поверить только после того, как мне сообщат факт. Вера приходит от слышания. Сначала мы должны слышать, чтобы знать, во что верить. Потому надеются на тебя, знающие имя твое. Известная доля знания необходима для веры. Поэтому так важно достичь этого знания. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша». Вот слова древнего пророка, слова, которые все еще служат Евангелием, то есть доброй вестью. Исследуйте Писание и изучайте, что Святой Дух учит о Христе и Его спасении. Ищите познание Бога, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Пусть Святой Дух дарует вам дух знания и страха Господня. Изучайте Евангелие. Пусть каждый из вас знает, в чем состоит добрая весть, что она говорит о даровом прощении, перемене сердца, принятии в число детей Божиих и о бесчисленных других благословениях. Пусть каждый из вас знает особенно Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя людей, который соединен с нами Своею человеческою природою и все-таки един с Богом и поэтому в состоянии быть посредником между Богом и людьми и соединительным звеном между грешником и судьей всего мира. Старайтесь все более и более приобрести знания о Христе. Старайтесь особенно понять учение о жертве Христовой. Тот пункт, на который главным образом направляется спасающая вера, выражен следующими словами: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Знаете, что Иисус искупил нас, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Усвойте глубоко в себе учение о заместительной жертве Иисуса Христа. В ней находится самое сладостное утешение, какое только могут получить виновные люди, ибо Господь его сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вера начинается знанием. Но душа идет дальше и верит, что все сказанное ей – правда. Она верит, что есть Бог и что Он слышит крик искреннего сердца, что Евангелие от Бога, что оправдание верою есть та великая истина, которую Бог открыл в эти последние дни Своим Святым Духом яснее, чем когда-либо. Далее, сердце верит, что Иисус Христос воистину наш Бог и Спаситель, Искупитель людей, Пророк, Первосвященник и Царь своего народа. Все это принимается как непоколебимая истина, без тени сомнений. Я молю Бога, чтобы вы могли дойти до этого сейчас же. Твердо верьте, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха, что Его жертва за людей всецело принята Богом, так что верующий в Иисуса не судится. Верьте этим истинам так же, как вы верите другим утверждениям. Разница между обыкновенной и спасающей верой заключается главным образом в предметах веры, то есть в предметах, на которые направлена вера. Верьте свидетельству Бога точно так же, как вы верите свидетельству своего собственного отца и друга. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Насколько вы приблизились теперь к вере? Недостает одного, чтобы она была совершенною, а именно, чтобы соединилась с доверием. Доверьте себя милосердному Богу. Стройте вашу надежду на благодатном Евангелии. Доверьте свою душу умершему и живому Спасителю. Омойте грехи ваши в примирительной крови. Примите Его совершенную праведность. Тогда будет все хорошо. Доверие – жизненный сок веры. Нет спасительной веры без доверия. Пуритане объяснили слово «вера» словом «прислонение». Прислониться значит о что-нибудь опереться. Прислонитесь всею своей тяжестью ко Христу. Еще лучшее пояснение будет, если мы скажем: «Падите всем своим телом на скалу спасения и лежите на ней. Бросьтесь всею своей тяжестью на Иисуса, покойтесь в Нем, вручите себя Ему». Если все это исполнено, то вера ваша будет спасительной. Вера не слепа. Она начинается знанием. Вера не умозрительна. Она опирается на факты, в которых вполне уверена. Вера практична и не мечтательна, ибо она доверяет свою судьбу и рискует ею на основании истины откровения. Вот первый способ описания сущности веры. Позвольте мне продолжать. Вера состоит в следующем. Люди верят, что Иисус Христос есть как раз то, что о Нем сказано в Писании, что Он исполнит, что обещал, и ожидают от Него исполнения обещанного. Писание говорит об Иисусе Христе как о Боге во плоти, как о совершенном по своему характеру, как о жертве за наши грехи, как о вознесшем наши грехи телом своим на древо. Писание говорит, что он не допустил нарушения закона, запечатал грех и принес вечную справедливость. Оно нам далее передает, что он воскрес из мертвых и всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, что он вошел в славу и занял дом Отца, чтобы приготовить место для своего народа, и что он вскоре опять придет, чтобы судить вселенную по правде и народы по истине своей. Мы должны твердо верить, что все это так, ибо вот свидетельство Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Тоже свидетельствует и Бог Дух Святой. Он свидетельствовал о Христе через богодухновенное слово, через многие чудеса и своим действием в сердцах людей. Мы должны верить этому свидетельству. Вера также принимает, что Иисус Христос исполнит то, что обещал. Она уверена, что Он нас не изгонит, если мы к Нему придем, ибо Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Вера убеждена в истинности слов: «Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, потому что их произнес Иисус Христос». Она убеждена, что если мы получим эту живую воду от Христа, то эта вода останется в нас, и из нас потекут потоки святой жизни. Христос желает исполнить то, что обещал, а мы должны верить этому. Таким образом, мы ждем от Его руки прощения, оправдания, охрану и вечную славу, которую Он обещал верующим в Него. Затем следует ближайший необходимый шаг. Иисус Христос есть то, что о Нем сказано в Писании. Он исполнит, что обещал исполнить. Поэтому всякий из нас должен Ему доверять, говоря: «Он будет для меня тем, чем Он, по Его словам, есть на самом деле. И Он сделает для меня то, что обещал сделать. Я предаю себя в руки того, кто предопределен спасать, дабы Он спас меня. Я строю свое спасение на Его обетовании, что Он исполнит все так, как сказал». Вот спасительная вера. И кто имеет такую веру, имеет жизнь вечную. Кто так верит во Христа, какие бы опасности и трудности, мрачные времена и искушения, слабости и грехи не выпали на его долю, тот не осужден и никогда на суд не придет. О, если бы это объяснение принесло хотя бы некоторую пользу! Я надеюсь, что Дух Божий воспользуется им, чтобы привести читателя сейчас же к душевному миру. Не бойся, только веруй, уповай и будь спокоен. Я опасаюсь, что читатель удовлетворится одним пониманием того, что нужно делать, и все-таки никогда не возьмется за дело. Лучше иметь самую бедную, но настоящую веру, приступающую действительно к делу, чем самый высокий идеал веры, остающийся только в мире умозрений. Сама сущность дела состоит в непосредственной вере в Иисуса Христа. Особенно важно уверовать в Иисуса Христа тотчас же. Не заботься о различении и определении понятий. Голодный ест, хотя он и не знаком с составом пищи, анатомическим строением своего рта или процессом пищеварения. Жизнь его продолжается, потому что он ест. Другой человек может быть гораздо умнее, основательно знает науку о питании. Но если он не будет есть, то он со всеми своими знаниями умрет. Без сомнения, в аду будут многие из тех, которые понимали учение о вере, но не верили. Между тем, еще никто никогда не был изгнан, кто доверял Иисусу Христу, хотя, может быть, и никогда не был в состоянии объяснить своей веры сообразно разуму. О, дорогой читатель, Прими Иисуса Христа в свое сердце, и ты будешь жив вовеки. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Как можно пояснить веру? Чтобы еще более выяснить сущность веры, приведу несколько примеров. Хотя только один Дух Святой может дать зрение читателю, все-таки моя обязанность, а также и удовольствие пролить столько свету, сколько я могу, и просить Господа Бога, чтобы Он отверз слепым глаза. О, если бы читатель молился за меня той же молитвою! Вера спасающая имеет свои аналогии в нашем теле. Вера подобна глазу, который видит. Посредством глаза проходит в нашу душу то, что далеко от нас. Одним взглядом нашего глаза мы можем перенести солнце и звезды в нашу душу. Точно так же посредством доверия мы приближаем к себе Иисуса Христа, и хотя Он далеко на небесах, Он все-таки приходит в наше сердце. Взирай на Иисуса, ибо поистине в едином взгляде на того, кто в муках на кресте висит, есть жизнь, жизнь для тебя теперь. Вера подобна руке, которая берет. Рука, которая схватывает что-либо, что нам нужно, делает то же самое, что делает вера, присваивая себе Христа и благословение Его искупления. Вера говорит: «Мой Иисус». Вера слышит о крови прощения и восклицает: «Я принимаю ее для своего прощения». Вера присваивает себе завещание умирающего Иисуса. Они ей и принадлежат, ибо вера – наследник Иисуса. Иисус Христос самого себя и все, что имеет, отдал вере. Прими, друг, то, что благодать приготовила для тебя. Это не будет хищенством с твоей стороны. Ты имеешь божественное разрешение. Желающий пусть берет воду жизни даром. Кто может получить сокровище, протянув только руку, и принявший его, все-таки остается бедным? Тот поистине безумец. Вера подобна устам, принимающим Христа как пищу. Прежде чем пища может нас питать, она должна быть принята нами. Еда и питье – простая вещь. Мы охотно берем в рот пищу и знаем, что она проходит в наши внутренние органы, где принимается и всасывается нашим организмом. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам в 10 главе: «Близко к тебе слово в устах твоих». Итак, вся твоя работа состоит только в том, чтобы проглотить слово и дать ему пройти в душу. О, как я желал бы, чтобы люди имели голод! Ибо голодного, видящего пред собою пищу, не приходится учить, как есть. «Дайте мне, — сказал однажды один человек, — ножик и вилку, и случай покушать». Все остальное он был готов сам сделать. Без сомнения, сердцу, жаждущему и алчущему Христа, достаточно только знать, что Христос – свободный дар, и оно его тотчас же примет. Если читатель находится в подобном же положении, то пусть он не медлит принять Иисуса. Пусть он знает, что порицания за этот шаг не будет, ибо тем, которые приняли его, он дал власть быть чадами Божьими. Он никому не отказывает, но дает всем приходящим право быть вечно его чадами. Куда бы вы ни повернулись в жизни, везде вы встретите проявление веры человека к человеку или к законам природы. Вот точно так же, как мы доверяем в повседневной жизни, мы должны доверять Богу, когда Он открывается нам во Христе Иисусе.